Часть пятая. Край творения. Глава 27. Все сгнили. В течение июня спасательный корабль «Корвин» бороздил Берингово море и посещал деревни и форты по обе стороны от пролива. Пробираясь сквозь лед и туман, капитан Келвин Хупер выполнял свои обычные поручения, ожидая возвращения санного отряда, который должен был принести новости об американском корабле, потерпевшем крушение где-то на севере. Корвин встретил несколько американских китобойных судов, в основном приписанных к портам Нью-Бетфорда и Нантакета, капитаны которых сообщили, что для них настал успешный год. После необычно мягкой зимы лед отступал дальше и быстрее, чем они ожидали, и многие корабли уже заполнили трюмы китовым жиром и усом. Порой Хупер издалека замечал длинные черные столбы дыма из огромных чинов, в которых китобои вытапливали жир, заполняя бочки ворванью. Мягкая зима и быстро отступающий лед дали капитану Хуперу повод надеяться на благополучный исход экспедиции Делонга. Если его корабль затерло во льдах где-то на севере, в этот год он точно мог освободиться из ледового плена. «Если Жанетта еще жива, — написал Хупер, — в этот год ей нет причин не выйти в открытое море, поскольку лед отступит гораздо дальше, чем в прошлые годы». В задачи Хупера входило патрулирование мысов и островов Аляски в поисках торговцев ромом, которые нелегально снабжали местных жителей алкоголем, что катастрофически сказывалось на здоровье последних. И именно в связи с этим в конце июня капитан Хупер высадился на острове Святого Лаврентия, обледеневшей вулканической скале посреди холодного моря, ровно к западу от дельты Юкона. Часть территории американской Аляски, остров Святого Лаврентия, был около 100 миль в длину и примерно 20 в ширину. Тремя годами ранее население острова составляло более 1500 юпиков, проживавших в десятке развитых деревень на побережье. Их древняя богатая культура была основана на моржовом промысле. Но затем в одну зиму численность населения резко сократилась. Большинство юпиков погибло от какой-то болезни или голода. Около 6 часов вечера 24 июня 1881 года Хупер поставил Корвин на якоре у южного берега острова возле небольшой эскимосской деревни. Капитан вместе с Мьюром, смитсоновским натуралистом Эдвардом Нельсоном и судовым врачом Ирвингом Россом на маленькой шлюпке поплыли к берегу, осматривая окрестности в бинокль. Остров, по словам Юра, представлял собой унылую массу черной лавы, испещренную вулканами и покрытую снегом. На нем не было ни единого дерева. Пристав к берегу, они прошли по каменистому пляжу и запорошенному снегом ху. Тут и там сквозь снег пробивался вереск и другие яркие цветы. Но когда моряки подошли к деревне, там никого не оказалось. «Мы заволновались», — писал Мьюр, «что в живых не осталось ни одной души. Тут они услышали шум. На высоком холме над деревней, возле нескольких летних хижин, стояли эскимосы. Они вышли из своих лачуг и спустились навстречу американцам. Мьюру показалось, что они были весьма рады их видеть. Хупер спросил их, куда пропали все обитатели деревни. Эскимосы странно улыбнулись и ответили: «Все сгнили, все ушли. Умерли? Да, умерли». Хупер поинтересовался, где похоронили покойных. Эскимосы завели американцев за один из домов, где на скалистом склоне лежали 8 разлагающихся тел. Мьюр записал, что их проводники улыбнулись при жутком зрелище оскалившихся черепов и белых костей, проступающих сквозь коричневую сморщенную кожу. Бродя по деревне, моряки начали понимать масштабы голода. Мьюр насчитал около 200 тел. Большинство было прикрыто гниющими шкурами, но некоторые трупы до костей обглодало воронье. Многие лежали среди помоев, куда их перенесли выжившие родственники, у которых еще оставались на это силы. По свидетельству Хупера, на земле и в домах было так много трупов, что было практически невозможно не спотыкаться о них. В одном из домов Мьюр насчитал целых 30 тел. Примерно половина была сложена в углу, подобно дровам, а остальные лежали в постелях, словно бы не встретили свою смерть в полной апатии. Чтобы не смотреть на это ужасное зрелище, немногие выжившие, их было всего около дюжины, перебрались в летние хижины на холме. Что же именно произошло на острове Святого Лаврентия? Многие китобои полагали, что его обитателей поразила какая-то эпидемия. Но другие считали, что массовую гибель вызвали ужасные неудачи, преследовавшие юпикских охотников летом и осенью 1878 года, которые, в свою очередь, были вызваны изобилием рома и виски, нелегально продаваемых на остров Святого Лаврентия американскими контрабандистами. При наличии алкоголя жизнь юпиков словно вставала на паузу. «Пока не кончится ром, — писал Хупер, — они только пьют и дерутся». По словам Юра, из-за пьянства они пренебрегали необходимостью, как всегда, заготавливать запасы на зиму. Возле одной из хижин Хупер действительно обнаружил 8 пустых бочонков из-под виски. Вслед за этим наступила особенно суровая зима, которая принесла с собой гораздо больше льда, чем обычно, из-за чего стало гораздо сложнее обнаруживать тюленей и китов. К началу 1879 года юпики на острове Святого Лаврентия начали голодать. Они съели собственную одежду из тюленьих шкур, и китовые шкуры, которыми покрывали хижины и выстилали лодки. Это на время притупило их голод, но вызвало ужасную болезнь. Когда еды не осталось, они забили всех собак. Но и этого было мало. Обитатели острова Святого Лаврентия начали умирать подвое и потрое. Население острова стремительно сокращалось. Более 1000 человек, то есть 2/3 от общего числа, не пережило 1879 год. Тот самый год, когда Жанетта отплыла из Сан-Франциско и прошла мимо этого острова на пути к Северному полюсу. Однако общепринятая версия лишь частично объясняла массовый голод. Алкоголь и суровая зима, конечно же, сыграли свою роль, и алкоголь особенно. Но всеобщее вымирание спровоцировало и кое-что другое. В стремлении увеличить цены своей добычи последние 10 лет американские китобойные суда в Арктике в огромных количествах убивали моржей. В 1870-х американские китобойные суда вывезли не менее 125 тысяч моржей из области Берингового залива. Их отлов стал прибыльным дополнением к китобойному бизнесу. Китобои вытапливали ворвань из-под кожного жира моржей, а бивни продавали на рынках слоновой кости в далеких Англии и Китае. Только за один сезон 1876 года было убито более 35 тысяч моржей Берингового моря. В сравнении с рискованным арктическим китобойным промыслом моржовый промысел казался до смешного простым. Вместо того, чтобы метать копья и гарпуны с неустойчивых открытых судов, китобои, как выяснилось, могли просто спускаться на лед и убивать огромное количество моржей точными выстрелами в голову. Затем начиналась разделка туш, добыча жира и вытапливание ворвани. Разжигая чины на борту корабля, китобои получали больше 20 галлонов ворвани с каждого взрослого моржа. Менее чем за 10 лет эта промышленная добыча лишила юпиков основного источника пищи и разрушила их сезонные ритмы охоты. К началу 1880-х годов во многих областях Берингового моря почти не осталось моржей. Это была арктическая версия уже знакомой американцам истории о бизонах и индейцах на Великих равнинах. Здесь, как и там, массовое истребление основного объекта охоты коренных народов за несколько коротких лет привело к катастрофическим переселениям, возникновению страшных зависимостей и культурному апокалипсису. Джон Мьюр ужаснулся увиденному на острове Святого Лаврентия. «Зрелище было неописуемо жутким», — написал он о своих наблюдениях. «Чайки, чистики и утки плавали и летали вокруг, наслаждаясь жизнью. Чистое соленое море белыми волнами набегало на берег, а цветущая тундра простиралась до заснеженных вулканов. Но в деревне царил дух кошмарной и свирепой смерти». Насколько мог судить Мьюр, американское присутствие в Арктике до той поры было исключительно благотворным. Случившееся на острове Святого Лаврентия казалось крайним проявлением более мощных сил, действующих на северных окраинах Америки. Теперь Мьюр видел, что здешние ледовые пустоши были столь же уязвимы, сколь и широки. Жизнь здесь определяли хрупкие ритмы миграции, взаимодействия популяции и привычки, на формирование которых ушла не одна тысяча лет. И все же история вершилась прямо у него на глазах. Аляска принадлежала Америке чуть больше 10 лет. Влияние России, которое и так было достаточно слабым, уже полностью исчезло. Нельзя сказать, что контакты с русскими охотниками и торговцами улучшили жизнь аборигенов Аляски. До этого было весьма далеко. Но российские меховые концессии редко достигали такого уровня организации и беспощадной эффективности, которые практиковали американские китобои, торговые агенты и меховые компании. Систематическое появление в этих краях всего лишь нескольких вещей, многозарядных винтовок, выпивки, денег, промышленных методов разделки звериных туш привело к рекордно быстрому разрушению традиционной культуры Аляски. «Даже там, где речь не идет об алкоголе, — писал Мьюр, — некоторые продукты, предметы одежды, ружья и подобные вещи, поставляемые торговцами, — оказывают гибельное воздействие на местных жителей, из-за чего они становятся менее самодостаточными и менее искусными в охоте. Мьюр волновался, что через несколько лет, если наше правительство не окажет помощь этим людям, за которых оно теперь в ответе, все они до единого навсегда исчезнут с лица земли. 29 июня Корвин бросил якорь возле ледового Тароса неподалеку от крошечной деревушки Топкан. С севера дул сильный ветер, корабль качало на высоких волнах. Осмотрев берег в бинокль, капитан Хупер с радостью и облегчением заметил американский флаг, который развивался над белой палаткой. Лейтенант Херинг вернулся сюда вместе с остальными участниками санной экспедиции. Команда оживилась. Морякам не терпелось встретиться с товарищами. «На корабле гадали», — писал Хупер, — что им удалось разузнать, нашли ли они Жанетту. Хупер хотел было отправить на берег отряд, но вдруг заметил, что группа Херинга поспешно свернула лагерь и по льду направилась к Корвину. Разведчики шли почти целый день, но наконец-то добрались до корабля и поднялись на борт. К тому времени волнение на море усилилось, и Хупер понял, что не может оставаться на якоре в изначально выбранном месте. Быстро расплатившись с погонщиками собак из Топкана, им вручили винтовку, патроны, рулон ситцевой ткани и еще кое-что. Хупер развернул Корвин и пошел в открытое море. Когда море наконец успокоилось, Хупер вызвал отряд Херинга к себе в каюту и узнал, что случилось за прошедший месяц. 2 июня отряд Херинга, в который входило трое американцев и трое местных погонщиков собак,